Глава 8. За обедом обсуждали находку. В основном говорили Бардонар и Харалд. Они горячо обсуждали светлое будущее, которое ждет Замар, если они смогут вырастить и воспитать драконов. Амела молчала, уставившись в окно, за которым белились снежные шапки гор. Васаба ел молча, поглядывая на девушку и о чем-то вздыхая. Это не мешало ему поглощать еду в таких огромных количествах, что Нед удивлялся, куда столько влезает. И он еще собирается после этого прыгать с копьем на тренировке? Сам Нед ел немного. Так, больше для порядка. Нужно же поддерживать силы. Они ему еще пригодятся. В голову лезли мысли, которые не приводили его в восторг. Например, что происходит с ним и с Амелой? Скорее, что происходит с ним? С ней-то как раз все ясно, а вот он. Неда раздирали желание, страсть, долг и совесть. Его душа просто трещала от противоречивости происходящего. Его жена лежит в заколдованном сне, надеется на помощь, а он? Он что делает? Кувыркается с любовницей на древнем диване? Тискает тугие титьки молоденькой подружки? А совесть-то у него есть? А если бы он валялся парализованный, а Санда пошла и начала трахаться направо и налево, как бы он это воспринял? Как его, Неда, поведение выглядит с этой точки зрения? И выглядело оно совершенно гадко. Не так должен был вести себя Нед. С точки зрения Юрагора он выглядел полным дураком. Сколько уже без женщины? Уж и забыл сколько. Кажется, что прошла целая вечность. Та ночь с Сандой, когда она забеременела, и все. Больше ни с кем. А ведь он не железный. Ему 20 лет, и его организм просто воет, требуя партнершу, и срочно. А тут Амела со своими ласками и объяснениями в любви. И что делать? Ну вот что ему делать? Нед искоса посмотрел на задумчивую Амелу и усмехнулся. Вообще-то он знал, что с ней делать. Только кроме желаний тела есть ведь такая штука, которую называют совестью. Юрагор над этим понятием просто смеется, а вот Нед... Неду не все равно. Совсем не все равно. И в тот миг, когда ему станет все равно, он превратится в Юрагора. А этого Нед хотел меньше всего на свете. Оторвав ножку какой-то экзотической птички, зажаренной на вертеле, Нед стал обгладывать ее, сосредоточившись на вкусе еды, и постарался выкинуть мысли о любовном треугольнике из головы. О том ли нужно сейчас думать? Он должен найти какой-то способ разобраться с колоннами перемещения. Другого выхода не было. Все равно придется отправляться к Ардам. А кроме того, им необходимо выбраться из замка, вернуться в свой мир. В замке было 3 колонны. На каждой из колонн 6 граней. Каждая грань вела в неизвестность и могла привести к беде. А могла к удаче. 18 дорог, 18 тропинок, каждая из которых могла привести и к победе, и к поражению. Нед нахмурился, задача казалась практически невыполнимой. Как бы и в самом деле не пришлось выходить из замка пешком. Нед отложил недоеденную ножку, вытер рот полотенцем, заранее приготовленным услужливыми духами, поднялся и, не обращая внимания на сидящих за столом, вышел из комнаты. Он был настолько углублен в свои мысли, что когда на полпути его догнала Амела, он не сразу понял, что та ему говорит. Что-то вроде «я с тобой» или подобное. А еще «не отпущу одного». Только когда она повисла у него на руке, Нед остановился и вытаращился на нее, как на детеныша дракона. «Ты чего, а?» «Понял». «Да куда я денусь?» «Ты посмотри, и мечей-то моих за поясом нет. Куда я без мечей полечу?» «Я уж было решила, прости», — облегченно вздохнула девушка. «А куда ты собрался?» «К колоннам. Хочу их осмотреть. Если хочешь, пойдем со мной». Амела кивнула и зашагала рядом, искоса поглядывая на Неда. Он усмехнулся. «Похоже, решила, что он врет. Да пусть идет, так веселее». Оставшийся путь они шли молча, и Нед снова погрузился в свои мысли. Амела его не отвлекала, и он вспоминал о ней только тогда, когда случайно касался ее рукой во время ходьбы. Зал с колоннами встретил пару путешественников магическим светом и специфическим запахом, который всегда присутствовал в зале перемещений. Его не могла убрать даже мощная вентиляция. Нед подошел к колонии, возле которой путешественники вынырнули вместе со столбом океанской воды, и присмотрелся к надписи на одной из граней. Человечки, угловатые фигурки, овалы, треугольники, квадратики. Ну, хоть бы какая-нибудь зацепка. Ну вот что значит фигура человечка с тремя треугольниками над головой? Или треугольник с тремя человечками по бокам? Увы, ни одной надписи на языке людей, даже на древнем рунном языке. Нед прошел вдоль зала, осмотрел стены. Нет никаких следов дверей, тайных комнат или чего-то подобного. Зал как зал. Три колонны в середине упираются в высокий потолок. Желтые круги вокруг. Зоны действия колонн. Круги слегка светятся. Ну, все как обычно. Подошел, погладил грани одной из колонн. Само собой, никакой реакции. Кроме реакции Амелы. Вцепилась в его руку и не отпускает, сжав губы в тонкую полоску. Чудачка. Ну куда он денется, безоружный, в легкой одежде, даже без куртки? Если бы собирался улететь, подготовился бы получше. Нет, нельзя лететь сейчас. Надо искать какой-то выход. Надо искать. Ну, что думаешь, что нам делать? Вздохнул Нед, усаживаясь прямо на пол возле одной из колонн. Пол был чистым, невидимые слуги вылизывали все вокруг так, что нельзя было обнаружить ни пылинки. «Ты меня спрашиваешь?» Амела медленно опустилась позади Неда, спиной к нему, и, откинувшись назад, оперлась о его спину, как о спинку кресла. Нед тоже расслабился, и они так и застыли, спина к спине. «Если уж ты не можешь понять, что нужно делать, я-то чем могу помочь?» — добавила девушка. «Я всегда за тебя, что бы ты ни делал. Но решать тебе... Я твоя служанка. Что скажешь, то и сделаю». «Служанка», — протянул Нед. «Служанка. Ты-то не служанка. Ты моя соратница, подруга, мой товарищ. А вот слуги... Слуги. Поймать мысль. Никак не могу поймать мысль, что-то связанное со слугами. Мы должны сообразить, понять. Нам нужно действовать через слуг. Я уверен в этом. Только как? Например, если я требую, чтобы нам показали, куда лететь через колонну, они сделают это? Ну-ка. Эй, духи, нам нужно попасть на материк Ардов, туда, где водятся драконы. Покажите нам колонну и ее грань, нажав на которую мы сможем отправиться к Ардам. Ой! Амела ощутимо вздрогнула, когда перед ними в воздухе появилось изображение женщины в белом костюме и кружевном переднике. Женщина развела руками и сделала грустное лицо. «Похоже, нас не поняли», — усмехнулся Нед. «Голова, появись». «Слушаю, хозяин». Демон завис рядом с изображением домашнего духа и с интересом покосился на женщину. «Почему меня сделали таким уродом? Вот нельзя было сделать красивее? Ведь могли же. Смотри, какая миленькая демоница. Одно удовольствие». Женщина на изображении нахмурилась и еще раз развела руками, мол, жду приказа. «Говорить, похоже, они не умеют», — заметила Амела. — Почему? Наш голова болтает без умолку и подглядывает. Ты его закрывай на ночь, потому что он нарочно высовывается и пугает. И так-то настроение плохое, еще башка, вылезающая из унитаза. Отвратительно. — Жаловалась, — хмыкнул демон. — Да я просто повеселить тебя хотел. Как будто мне надо за тобой подсматривать. Это Бардонар пусть подсматривает, как сегодня в библиотеке. — Что, подсматривал? — покраснела девушка. — Скотина какая королевская. — Хватит болтовни, — остановил Нед. — Голова. Мне нужно сделать так, чтобы духи дали информацию. Как это сделать? — Никак, — хмыкнул демон. — Ну ты сам рассуди. Подходишь к кастрюле и говоришь. Покажи мне, как полететь на материк Ардов. И что будет? Удивительно, что мне приходится вам это повторять. Ведь я уже как-то вам сказал, домашние духи занимаются только домашней работой. Наблевала она у тебя возле унитаза. Они все вылезали. Надо было сделать ей массаж, убрать все волосы с тела. Они убрали. Дурак, заткнись. Амела сделалась ярко-красной и плюнула в голову. Ее плевок шлепнулся на пол и тут же исчез с противным звуком. Видите, невозмутимо продолжал демон, вот и прибрали. По сути, вы могли бы пакостить на полу где угодно, и домашние духи все это уберут. Сожрут, так сказать. И вы хотите получить информацию у этих скоплений передвижных горшков и помоек? О чем информацию? Они могут вам показать, что находится в замке, где лежат запасы продуктов, где находится та или иная вещь. Но задавать вопрос, как попасть на материк Ардов к драконам, по меньшей мере глупо. Они и слова-то такого не знают, Арды. Кстати, никаких Ардов в наше время и не было. Это ваше название северного народа. Понял, хозяин? Понял, вздохнул Нед. То есть проку от них будет мало. Хотя, постой. Если они могут принести любую вещь, то... Ну-ка. Итак, духи, посмотрите на лезвие моих мечей. Там есть руны. Принесите мне свиток или книгу, где есть такие же руны и рядом знаки, какие нарисованы на гранях колонны. Понятно? Женщина на изображении довольно кивнула, затем растворилась в воздухе. Некоторое время ничего не происходило. Минуты три Нед и Амела сидели в молчании, с интересом наблюдая за входными дверями. Неужели получилось? И вот в двери вплыл небольшой поднос, на котором лежал свиток, забрызганный чем-то темным. «Опа!» — ошеломленно сказал Нед, вскакивая на ноги так быстро, что опирающаяся на него Амела едва не упала. «Ты знаешь, что это такое?» «Вот я болван, вот я идиот, а! Ой-ой!» «Что это?» — девушка недоуменно захлопала глазами. «Что за свиток?» «А ты не догадалась? Это свидетельство моей глупости!» — с горечью сказал Нед и, протянув руку, взял подплывший по воздуху свиток. «Вспомни, что я забрал у мертвых атраков в тоннеле храма». «О, боги!» — Амела прикрыла рот рукой и ошеломленно спросила. «И мы все это время бились головой о стену, пытаясь ее пробить, когда разгадка была у тебя в кармане?» «Наверное, так», — усмехнулся Нед. «Посмотрим. Хорошо бы, если б так». «Может, куда-нибудь пойдем отсюда?» — предложила девушка. «Или так и будем на полу читать?» «Пойдем, то есть полетим. Духи, несите нас в мою комнату». Неда плавно приподняло и понесло к выходу. Амела осталась на месте, растерянно глядя на улетающего парня. «А я? Почему я осталась?» «Стоять! Почему вы не забрали ее?» Возникла картинка. Мускулистые мужчины с носилками, а на этих самых носилках Нед узнал самого себя. А еще на картинке была Амела, поодаль на других носилках. Один из носильщиков отрицательно покачал головой и выжидательно посмотрел на Неда. Мол, понял? «Я понял», — кивнул Нед. «Ты сама командуй ими. Духи, вызванные мной, не могут воздействовать на тебя. Видимо, некая защита против воздействия чужих духов. Голова, так?» «Так, хозяин, так», — появился голова. «Ты вот и сам стал догадываться. Не прошло и 100 лет». «Давай без ехидства, а?» — хмыкнул Нед. «Ты когда-нибудь бываешь серьезным?» «Интересный вопрос», — ухмыльнулся демон. «Наверное, бываю. Но только не могу понять, когда. Таким я сделан. Тот, кто меня сделал, обладал довольно своеобразным чувством юмора. Он соединил во мне не только Кашкадрана, но и, в общем, я не один тут, как и ты». «Хм, интересно», — задумчиво протянул Нед. «Как-нибудь мы с тобой это обсудим. Амела, лети за мной, давай скорее. Мне не терпится разобраться со свитком. Духи, ну-ка быстро». «Ай, вот проклятые демоны, чуть сердце в пятки не ушло. А стены не расшибите, заразы, осторожно! Тьфу, опять в ребро врезали». Нед потер ушибленный бок, аккуратно снял с себя оглушенную Амелу, ошеломленно вытаращившую глаза, и сел на край кровати. «Какого рожна они нас в постель-то забросили? Ты как, цела? Ничего не сломала?» «Наши духи, похоже, обладают своеобразным чувством юмора. Сводники проклятые». Амела начала хихикать, потом затихла, откинувшись на подушке. «Какая разница, где читать? Разворачивай. Посмотрим вместе». «В общем, да», — признал Нед. «Здесь даже удобнее читать». Он сбросил сапоги и устроился рядом с девушкой, держа в руках свиток. Амела придвинулась ближе, так что их головы соприкоснулись, и Нед почувствовал тепло, идущее от тела девушки. Усмехнулся про себя, отбросил всяческие неделовые и развратные мысли и аккуратно потянул за кончик шелкового шнурка, стягивающего свиток. Узел, завязанный сотни, а может быть и тысячи лет назад, легко развязался, и жесткий лист пергамента отслоился от основного мотка. На внешней стороне виднелись подозрительные темные пятна, но внутренняя сторона была чистой, слегка желтоватой, испещренной столбцами знаков. Нед смотрелся в столбики, написанные рукой неизвестного ученого, и замер, переводя дыхание. «Вот оно! Нашел!» «Есть!» — облегченно выдохнул он и повернул голову к Амеле, недоуменно всматривающейся в незнакомые знаки. «Есть! Нашли!» «Да что нашли-то? Я ничего тут не понимаю!» Девушка приподнялась на локте и вгляделась в зачертания знаков. «Вижу, да, что левая сторона — это группы знаков, похожие на те, что написаны на гранях колонн. Справа — не пойму, что за знаки. Руны?» «Руны, руны!» — радостно подмигнул Нед. «Это руны, а я их свободно читаю. Память Юрагора. Это древние руны, забытая письменность, на которой писали только в Шердаун. И то древние. Это расшифровка, смотри. Человечек с треугольником, проход в... во что-то. Человечек с тремя точками — север. А если рядом с ним еще овал — запад. Кругляш и пять точек вокруг — северный материк. Кстати, разве там есть материк на севере? Почему-то я думал, что на севере только острова. Хм, точки, острова? Ага. Это идти. Это взять. Смотри, как интересно. Знак говорит одно, а если рядом поставить другой знак, вместе они могут выражать нечто противоположное. Это цифра 2, а это 5. Пойдем. Пойдем в библиотеку. Надо показать это Бардонару. Пусть перепишет, изучит. Пойдем. Сделанным энтузиазмом кивнула Амела и, тихонько вздохнув, встала с кровати. Увы, все когда-то кончается. А так хорошо было лежать рядом с любимым. «Осторожнее», — предупредил Нед, глядя, как Бардонар трясущимися руками разворачивает свиток, укрепляя его на длинном столе, принесенном духами. «Другого свитка у нас нет. Вот что мы сейчас сделаем. Духи, сделайте копию этого свитка в 3, нет, в 5 экземплярах и еще в 3 книгах». «Ты всерьез?» — удивился принц. Через 5 минут уже ошеломленно смотрел, как на длинных листах пергамента появляются значки. Они соответствовали знакам на изначальном экземпляре до мелочей, до последней точки. Нед усмехнулся. «Скопировали даже отпечатки покойного Атрака. Пятна крови на обратной стороне. Ну что сказать, духи есть духи. Могущественные, но глупые». Он подумал, что в этом есть смысл, и очень большой. Создавая могущественных, умелых духов, обладающих, ко всему прочему, магическими способностями, было бы глупо давать им сознание. Ведь разумный дух может задуматься, а почему я служу этим существам? Ведь я не менее могущественен, чем они. Кстати сказать, возможно, такое и случилось с людьми, слугами хозяев. Слуги осознали, что они не менее могущественны, чем их господа, и решили изменить положение вещей. Не случайно домашние духи не могут воздействовать на других разумных существ. Это тоже верно. А вдруг кто-то решит, что духи должны убить всех вокруг? К примеру, Васаба, хорошенько подумав, придет к выводу, что неплохо было бы обладать волшебным замком, его сокровищами. Почему эти белые люди могут владеть замком, а он нет? Ведь он же распорядится им лучше, само собой лучше. Все уже забыли, что этот чернокожий гигант никак и никогда не был их другом, что он случайно заброшен вместе с ними в другой мир, и что у него могут быть совсем иные планы в отношении своих спутников. Мысли его не прочтешь, увы. Ну да, за эти дни они с Васабой как-то сдружились. Все-таки опасность, перенесенная вместе, сближает. Но все может быть. Нед готов был поверить в доброту и порядочность чужого человека. Но вот Юрагор, тот отказывался верить чернокожим, приносящим в жертву богам незнакомых белых людей, а еще обладающим способностями мага, черного мага. «Вот теперь оригинал свитка можно и убрать», — удовлетворенно кивнул Нед, сворачивая его. «Пусть он останется как память о древних атраках, сумевших расшифровать алфавит хозяев. Теперь бери чистые листы. Эй, духи, чистые листы бумаги сюда. И пиши. Я буду тыкать пальцем в руну и называть ее значение на замарском языке. Дело нудное, но деваться некуда. Когда закончим, надо будет найти какие-нибудь сведения в свитках и книгах, о том, где мы находимся, как называются те или иные части света, как стоят колонны по миру. Хорошо бы найти карту, где указано распределение колонн перемещения. Вообще-то они должны распределяться по миру равномерно, ведь хозяева перемещались везде и всюду. Вот только опасность все равно остается. Какая опасность? Ты говоришь о тех случаях, когда колонна находится под водой или под землей? Да. Кстати, как ты думаешь, почему колонны оказались в море? Или как колонна на южном материке оказалась под землей? А если она под землей, почему мы не застряли в земле, когда переместились? У меня есть мысли по этому поводу, — медленно протянул Пордонар, глядя в пространство задумчивым взглядом. Сейчас я тебе все расскажу. Я уверен, что знаю причину. Но меня волнует другое. Ты ведь понимаешь, что на самом деле расшифровка надписей на колоннах практически ничего не дает в отношении нашей безопасности. Про опасность ты ведь неспроста сказал. Это так? Удивилась Амела, сидевшая до сих пор молча. Мы прочитаем надписи, узнаем, куда нам лететь, и не будем метаться по направлениям, которые нам не нужны. Разве это не увеличивает нашу безопасность? Оно-то так, хмыкнул Нед, но он прав. Что толку, если мы узнали, куда нам лететь? Прилетаем, а колонна на дне моря. И что тогда? Или под землей. И мы оказываемся запечатанными под толстенным слоем земли, как в могиле. На южном материке мы могли бы оказаться, пусть не глубоко, но под землей. Кстати, я что-то не вижу Васабу с Харалдом. Они куда подевались? Куда-куда? Скачут полуголые, пытаются отлупить друг друга. Ворчливо ответил Бардонар. Им не интересна библиотека. Им важнее, кто кого отлупит. И кто побеждает? А я знаю, мне плевать, — заметил принц. Вы будете слушать о причине изменения местоположения колонн? Или вам тоже плевать? Вам важнее валяться на диване и тискать друг друга за ляжки? Зависть, Бардонар, очень плохая штука, — ухмыльнувшись, заметил Нед. А подглядывать вообще нехорошо. Знаешь что, когда вы даже не прячетесь, чтобы скрыть свои постельные страсти, не мудрено подглядеть, даже если не хочешь. «Хочешь, хочешь», — вынырнул голова. «Хотите знать, что он делал за полками, когда он на вас глядел?» «Заткнись», — поперхнулся Бардонар и начал быстро говорить. «Итак, почему колонна не на своих местах?» «Правде рот затыкаешь, королевский отпрыск», — удовлетворенно заметил демон. «Не заткнешь. Правда, она завсегда наружу вылезет». «Так, без грязных подробностей». — прервал Нед, сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. — Замолчи, голова, не мешай. — Говори, Бардонар. — Ну, что там с колоннами? — Наша твердь дышит, — выдавил из себя порозовевший принц, не глядя на ухмыляющуюся Амеллу. — Она поднимается и опускается. Очень медленно. За сотни лет на высоту роста человека, больше или меньше. Но этого хватает, чтобы колонна, которая установлена на тверди, опустилась или поднялась. Есть места, где дыхание тверди медленнее, есть, где быстрее. Но это именно так. Я читал исследования ученых по этому поводу. И издавна заметили, что одни города могут затапливаться с течением веков, а другие города вдруг оказываются далеко от моря. Твердь поднялась, и море отошло. «А почему мы не оказались в земле, когда колонна была погружена?» — недоверчиво переспросила девушка. «Видимо, раньше она стояла выше». Вот мы и упали на поверхность земли. Или у нее какая-то защита есть для перемещающихся. Древние же не дураки, должны были предусмотреть. Впрочем, все равно всего не предусмотришь. Может, что-то и не предусмотрели. Но я считаю, что все именно так, как я вам сказал. Ну что ж, вполне разумное объяснение, пожал плечами Нед. Ну а теперь давай-ка берись за дело. Ключ мы получили. Спасибо покойным матракам. Теперь нужно его применить. Итак, начнем. Рисуй вот это. Глагол «идти». Потом вот это. «Стоять» или «остановка». В зависимости от того, что написано в тексте. Не так быстро. Я не успеваю зарисовывать. Думаешь, так все просто это? Зарисовать. «Стоять». Дальше читай. «Знаешь, а мне что-то не по себе», — поежилась Амела. Такое ощущение, что сейчас мы прикоснемся к чему-то запретному, что ли. Не могу передать ощущение. Сейчас ты прочитаешь то, что написали тысячи лет назад. Как будто поговорил с древними богами. — Да ну у тебя, — усмехнулся Нед, — слишком возвышенно, по-девичьи. Ну и написано, и что? Скорее всего, обозначение пунктов перелета, и все. И то не уверен, что мы поймем их надписи. «Как так? Ты же расшифровал язык!» — удивилась Амела. «Зря, что ли, мы до ночи сидели, читали, писали? Это что, все напрасно?» «Нет, не напрасно. Но простым это не будет». Нед удержал девушку за руку. «Осторожней, не врежься в косяк. Красиво все-таки здесь, да?» Нед поднял голову и восхищенно осмотрел большой зал. «Здесь какое-то особое чувство. Странное». «От тебя я заразился, что ли, чувствительностью?» — рассмеялся Нед. «Эти колонны — ворота в мир. Мы можем путешествовать куда захотим. Весь мир открыт. Зачем нам власть? Зачем иллюзорные богатства этого мира, когда у нас есть этот замок, эти колонны? Когда видишь такие чудеса, понимаешь, насколько мелки человеческие страсти. Страстишки. Перед лицом вечного. Перед богами». «Тебе надо было стать жрецом», — хихикнула девушка. «А еще меня упрекаешь в излишней возвышенности. И не боги, оказывается, а такие существа, как мы, только гораздо могущественнее. А я бы не отказалась стать богиней. Богиней любви». «Святотатствуешь? Вот тебе Селера задаст», — снова рассмеялся Нед. «Ладно, к делу давай. С какой начнем?» «А какая больше нравится? Вот не захотел ты на утро отложить, не терпится тебе. День-два в замке нам не повредят. Куда спешить? Что может измениться за эти два дня?» «Кто знает», — посерьезнел Нед. «Если что-то случится, и мне не хватит этих двух дней, я не прощу себе. Кто знает, что там происходит в Замаре?» «Да ничего там не происходит», — хмыкнула Амела. «Там же дед остался, а он всех на куски порвет, если кто-то попытается причинить вред твоей жене. Ты его плохо знаешь. Он умрет, но не допустит, чтобы кто-то Санду обидел. Человек, который всегда держит слово. Вот кто он». «Я не хочу, чтобы он умирал. И не хочу, чтобы рвал кого-то на куски», — вздохнул Нед. «Мне бы разобраться с колоннами, найти противоядие, поднять Санду и...» «Что и?» — криво усмехнулась девушка. «Ну вот, поднял ты ее. Дальше что?» «Улетим. Навсегда. Пошли они к демонам с их властью, с их престолом. Будем жить тут, растить детей, растить драконов». «А ты уверен, что ей это нужно? Застрять в глухом углу, без общества, без балов, без восхищения и славы? Похоронить себя в заброшенном древнем замке и смотреть на летающих рогатых ящериц? Ты правда считаешь, что ей это нужно?» «Вот мне это нужно», — с грустью подумала Амела. «Я бы готова была остаться здесь, с тобой. Навсегда. И другого счастья мне не надо». «Не знаю», — слегка растерялся Нед. «Может, и не надо. Но я это узнаю только тогда, когда начнется, не правда ли? А потому давай-ка к делу». Нед нахмурился и шагнул к первой попавшейся колонне. На душе у него было мерзко. Сама того не подозревая, Амела ударила его в самое сердце. А вдруг и правда встанет Санда со своего ложа, потянется и скажет: «Ты знаешь, мой дорогой, я останусь королевой. Ты прости уж, так вышло. И не держи зла». И что он сделает? А ничего. Не будет же он убивать мать своего ребенка. Да если и не было бы ребенка, все равно убивать не будет. Он же не Юрагор, в конце концов. И самое страшное, что он знал. Может быть так, как сказала Амела. Может. Люди меняются. Изменился он, почему не изменится Санди? Власть, почет, красивая жизнь. Для него это пыль, прах, а для нее все может быть. Нед провел рукой по грани, испещренной маленькими значками. Раскрыл пергамент и начал читать. Потом стал медленно переводить. Отлет. 33. Каранга. Не более. 50. Порт. Прибыть. Саманг. Запрещение. Нести. Сурф. Амант и Карн. «Это что такое?» — хмыкнула Амела. «Какой такой Амант и Карн? Запрещается тут нести. Что это? Что за ерунда? И что тут написано?» «Ну, все ясно написано», — ухмыльнулся Нед. Если вылетишь из этой колонны, ты прибудешь в Саманг. Отправляться можно не более чем в 50 карангов, но обычно 33. А вот проносить сурфов и амантных карнов категорически запрещается. Только сунься туда с амантным карном, мало не покажется. Смеешься? Хихнул девушка. Вот чушь какая. Нет, а ты что подумала? Мы пришли и сразу поняли, что и как. На самом деле нам известен теперь порт, в который прибывает человек, войдя через колонну. Он называется Саманг. Теперь осталось в библиотеке найти упоминание, что такое Саманг, и можно лететь или не лететь. Стоп. Ну-ка я тряхну этого шпиона-охальника. Эй, злой демон, гроза унитазов, ну-ка вылезай. Хозяин, самый интересный момент отрываешь, — хмыкнул голова. Харальд как раз разбил нос черному, а тот отбил ему мужские причиндалы. И теперь они ругаются, вспоминая всю родню, и родня эта, оказывается, связана родственными связями с различными распутными животными. Эй, девица, у тебя в роду нет распутных животных? «Есть», — немедленно откликнулась Амела, радостно хихикнув. «Это Харальд. Он такой распутный осел». «А она мне нравится», — удовлетворенно заметил демон. «Хозяин, ты когда наконец-то ее трахнешь? Я хоть порадуюсь за вас. Может, чего посоветую? Я опытен в этом деле». Закашлялся Нед, раскрывая расплывающееся в улыбке лицо. «Прекрати, бесстыдник. Девушку в краску вогнал». «А для чего я еще говорил?» — удивился демон. «Если не загонять в краску, зачем зря языком трепать? Неинтересно». «Так что насчет постельных советов? Подсказать, как лучше?» «Заткнись», — прервал Нед, кусая губы и стараясь не смотреть на Амелу. «Лучше другое мне скажи. По делу. Что такое Саманг?» «Я так понимаю, это какой-то город. Где он, этот город?» «Не знаю, хозяин. И название такого не знаю. Мне его не заложили. Видимо, это название дали хозяева, оно не людское. А по-людски может называться совсем по-другому». «Ясно», — с досадой вздохнул Нед. «Проваливай. Толку от тебя никакого. Того он не знает, этого он не знает. Иди посмотри, не отвалилось ли что-нибудь у Харальда, не стал ли он еще евнухом. Подскажи ему, чтоб заказал у духов лекарства, если он не знает, как лечиться. И васаби скажи про лекарство. Вали отсюда». «Валю, хозяин». Демон подмигнул и сложил толстые губы в довольную улыбку. «Хозяин, я потом тебе расскажу про 101 способ, как сделать женщину счастливой. Я читал, когда еще был человеком. Даже картинки есть». «Проваливай, зараза, а то сейчас в медальон засуну». Не выдержав, расхохотался Нед и оглянулся на Амелу. Она тоже смеялась, прикрыв рот рукой. Демон испарился, оставив людей с их мыслями и проблемами. «Ну что ж, повеселились и хватит», — посерьезнел Нед. «Сейчас вот что сделаем. Перепишем все надписи на гранях и...» «Стоп! А за каким демоном нам переписывать? У нас что, писарей нет?» «Духи! Мне нужно скопировать на бумагу все надписи на этих колоннах. Делайте!» В комнату ворвался лист бумаги, порхая как бабочка, и на нем стали стремительно появляться колонки знаков. Буквально минут через 5 все было закончено. «Здорово!» — выдохнула Амела. «Слушай, я просто в восторге. Как облегчится жизнь, если у тебя есть волшебные помощники? Хорошо быть богом, правда?» «Скучно, наверное», — улыбнулся Нед, почесывая колкий подбородок. «Срочно нужно побриться». Подумал и вдруг кое-что вспомнил. «Слушай, а ты правда применила духов, чтобы побриться?» «Ну тебя», — зарумянилась Амела. «Какие вопросы ты задаешь девушке? Это все дурное влияние головы». «Да я... да. Что-то я, впрочем... А что такого? Я знаю, что женщины удаляют волосы с ног, из подмышек, ну и... А что такого-то? Че ты застеснялась? Я просто хочу побриться. Лень бриться мечом. Да и порезаться можно запросто. Мечи у меня, сама знаешь. Того и гляди, ухо обрежут. А колдовского эликсира для бритья нету здесь. Я раньше применял, когда в городе жил». «Так можно у духов заказать?» — осторожно сказала девушка. Я попросила, они мне выдали. И даже втерли его. «И даже втерли?» — хихикнул Нед. «Куда?» «Отстань!» Амела в сердцах хлопнула парня по твердому заду. «Озерничаешь уже. Куда захотела, туда и втерли. Какие еще подробности тебя интересуют?» «Ну, ладно, ладно. Молчу. Ну что ж, пойдем к Бардонару. Слушай, вот что скажу. Как бы он не спятил, а? Парень увяз в научных исследованиях так, что того и гляди, мозг взорвется. Может, оттащить его от библиотеки?» «А как ты оттащишь?» — рассмеялась Амела. «Связать, если только. Ну нет, пусть сидит там. Если спятит, туда ему и дорога. Он же хотел стать ученым. Пусть им и будет. Этакий сумасшедший ученый». «Добрый ты», — улыбнулся Нед. «Ну что же, тогда пойдем к нашему сумасшедшему. Отнесем ему бумагу. Есть одна идейка. Подкину ему». «Хочешь использовать духов, чтобы найти информацию по портам?» — улыбнулась Амелла. «Ну, так неинтересно», — запротестовал Нед. «Я сам хотел преподнести эту идею, показать себя гениальным ученым, а ты все разрушила». «А я ничего не говорила», — улыбнулась Амелла. «Забудь. Пойдем, отдадим. Ты отдыхай. Хочу ванну принять и поваляться на постели. Когда еще придется?» «Это точно», — задумался Нед и обернулся к подруге, добавил. «А ведь продвигаемся к цели, а? Шаг за шагом, шаг за шагом. Медленно, но верно. Ведь молодцы мы, правда?» «Правда», — улыбнулась Амела и незаметно грустно вздохнула, глядя в спину Неда. «Продвигаемся». Перед кроватью на высоте половины человеческого роста появилась картинка. Женщина в передничке указывала на дверь. Нед и сам слышал. В дверь кто-то робко постучал, та была заперта. Он решил, что теперь будет спать, только запершись. Мало ли что случится. А дверь он запер не на засов или ключ, помня, как легко она открывается заклинанием. Ее заперли духи по его приказу. И теперь они не пустят никого, без разрешения, конечно. Нед замер, раздумывая, открывать или нет. Потом тихо шепнул. «Покажи картинку, кто там стучит». Изображение женщины в передничке исчезло, а его место заняло лицо Амеллы, закусившей от волнения губу. «Кто бы мог подумать, да?» — вздохнул Нед. «Пустите ее». Дверь медленно и плавно открылась, пропуская Амеллу внутрь комнаты. Она несмело перешагнула порог, шлепая босыми ногами, и остановилась у кровати Неда. «Можно я лягу с тобой?» «Ты уверена?» — серьезно спросил Нед, глядя на порозовевшую девушку. «Не пожалеешь?» «Нет, не пожалею». Амела решительно встряхнула коротко постриженной головой, подобрала полы длинной кружевной ночной рубахи и взобралась на упругий матрас. Потом легла рядом с Недом и замерла, глядя в потолок. «Не могу уснуть. В голову лезет всякое». «А что именно?» — усмехнулся Нед. «Не поделишься?» «Поделюсь». Амела повернула голову к парню и посмотрела ему в лицо. Нед тоже повернулся, и несколько секунд они молча лежали, всматриваясь в глаза друг к другу. Потом Амела тихо сказала. «Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, что будет со мной. Ты-то выживешь, я знаю. Ты всегда выживаешь. А я не знаю. У меня такое чувство, что мы скоро расстанемся. И хочу, чтобы ты знал, я тебя люблю. Всегда любила. Молчи, не перебивай». Амела протянула руку и коснулась губ Неда, пытавшегося что-то сказать. «Я скажу тебе все, что у меня в голове и на сердце. Я тебя полюбила сразу, как только увидела. Помнишь, ты пришел с Харалдом? Помнишь, я тебе сказала, женись на мне? Я всегда хотела быть с тобой. Меня как молнией разбило тогда. Я поняла, вот тот мужчина, с которым я хочу быть навсегда. В радости и в горести, в бедности и в богатстве. Я за тебя жизнь отдам. Понимаю, что это кажется глупым, ты женат, ты любишь свою жену. Но разве ты не можешь дать мне хоть немного счастья? Я ведь на большее не претендую». Амела замолчала, Нед замер. Потом он собрался с мыслями и, осторожно, опасаясь обидеть, ответил. «Ты еще очень молода. Тебе всего... сколько? 18? 19? Меньше, да?» «Ты жила в замкнутом мирке, у тебя почти не было свободного времени, каких-то развлечений. И вот появляюсь я. И ты вбила себе в голову, что любишь меня. Это романтическое увлечение, не более того. Ты же знаешь, что я не оставлю Санду. По крайней мере, до тех пор, пока она меня не оставит. Какое у нас с тобой может быть будущее? Я не буду обманывать жену, встречаясь с тобой. И для тебя унизительно жить на положении любовницы, скрывая наши отношения. Тебе нужно забыть, перетерпеть, и все закончится. Ты встретишь свою настоящую любовь, не эту детскую, и... Замолчи!» Низким грудным голосом сказала Амела, встала на коленях и решительно сдернула с себя рубаху, оставшись обнаженной. «Смотри! Это тело девочки? Ребенка? Я взрослая женщина, видевшая смерть и убивавшая сама. Я знаю цену и жизни, и смерти. И как ты смеешь отказывать мне, женщине?» Амела рванула одеяло с Неда, оставив его лежать обнаженным. Потом одним броском взлетела на него и, заглянув ему в глаза, тихо сказала: «Заткнись и займись своим мужским делом. Хватит уже строить из себя девственницу. Что я больше мужчина, чем ты? Самому-то не стыдно, что я тебя уговариваю, а не ты меня? Ну что замер?» Нед осторожно поднял руки и коснулся тела девушки, прижавшегося к нему гладкой, упругой кожей. Он ощущал ее твердые груди, гладкие бедра, чувствовал ее свежее, горячее дыхание. И его охватило такое желание, такая страсть, которая сносит голову умудренным жизненным опытом пожившим мужчинам. А что говорить о 20-летнем парне, которому просто положено гоняться за всеми существами женского пола и валить их на упругую постель, или на стог сена, или даже на острые прибрежные камни, на все, на чем застигнет его сногсшибательная, опаляющая страсть. Нед застонал, сжал твердый зад Амелы так, что она вскрикнула от неожиданности, перевалил ее спиной на постель и навалился всей тяжестью, придавив сверху, как огромная горячая гиря. Амела обхватила его за спину руками и вжалась в него, будто пытаясь принять в себя всего, без остатка, так, чтобы он навсегда остался в ней. Вскрик, стон, тело девушки вытянулось, напряженное, как струна, потом расслабилась, и она теперь лишь тихо постановала, дыша так, словно пробежала 3 ли самым быстрым бегом, каким могла. Она не запомнила, получила ли в этот первый раз такое удовольствие, такое наслаждение, которое описывали все любовные романы различной степени приличности. Все, что она помнила, — это резкая боль, затем ощущение Неда, наполнившего ее так, будто они внезапно срослись, стали единым целым. А потом? Потом огненные круги перед глазами, бурное дыхание, чувство гладкой кожи партнера, его твердых мышц, рук, сжавших ее бедра, судороги, сотрясающие тело и заставляющие ее изгибаться дугой, как больную подучей. Тяжелое тело Неда, ставшее вдруг невесомым, звон в ушах, будто били огромные колокола, и усталость, усталость. Будто после 5-часовой тренировки, будто она бежала 30 ли, а потом еще носилась под тренажером до полного изнеможения. Похоже, что в самом конце она потеряла сознание, потому что очнулась только тогда, когда Нед начал теребить ее подбородок, щеки, озадаченно вопрошая: «Ты в порядке? Что с тобой? Очнись. Амела, милая, очнись». «Я в порядке», — с трудом выговорила Амела, пару раз моргнув и сфокусировав взгляд на любовнике. «Я в полном порядке». «Фух, напугала», — выдохнул Нед, опускаясь на постель и опираясь на локоть левой руки. «Я уж думал, с тобой что-то случилось». «Со мной все хорошо», — усмехнулась девушка. «Без меня плохо, правда?» «Хм, наверное», — улыбнулся Нед. «Не пробовал, поэтому сказать не могу. Ты как, не болит?» «Хм, а ты как думаешь?» — лукаво улыбнулась Амела. «Болит, само собой. Немножко. Я думала, будет больнее, но все равно больно. Но хорошо. Спасибо тебе». «Чего это мне-то спасибо?» — хмыкнул Нед. «Отдала мне самое дорогое, а мне же спасибо». «Глупый ты. Разве это самое дорогое? Ты ошибаешься. Это просто часть тела, и все. ненужное, совсем ненужное. А вот душа — это да. Душу ты мою забрал, и давно. Духи, сделайте ванну горячей воды, но не сильно горячей, и смените постель. А еще дайте заживляющего лекарства от ран, чтобы заживляло как можно быстрее. Ну что, пошли искупаемся. Я мокрая вся, как лягушка. Да и постель пускай сменят, простыню уберут. Нам же некому показывать свидетельство моей непорочности, правда? Ну, можем придумать варианты. Например, показать Бардонару или Васаби. Да ну тебя, пошли мыться, — фыркнула Амелла. О, лекарство прибыло. Надеюсь, оно не сильно противное. Фу, гадость какая! Ты никогда не замечал, чем лучше лекарство, чем быстрее действует, тем оно противнее. Интересно, почему так? Хм, ты тоже перепачкался. Сейчас я тебя отмою. Пошли. Амелла соскочила с кровати, ухватила Неда за руку и потащила в ванную. Вода была уже налита, ароматная пенка покрывала всю поверхность огромной емкости, а камин, который стоял напротив ванны, потрескивал, распространяя запах хвои и каких-то благовоний. Амелла вошла в воду, села, погрузившись по шею, и замерла, опершись спиной о стенку ванны. Нед сел рядом. Амелла снова уцепилась за него и стала легкими движениями намыливать, массировать, ласкать, пока он не взмолился. «Давай просто посидим, а то я не выдержу и прямо тут». «А кто тебе мешает?» — смехнулся Амелла, лаская его. И он не выдержал. А потом еще раз не выдержал, и еще. И в постели, и на полу, и у камина, и стоя, и лежа. И так далее. Фантазия любовников была неисчерпаема. Тем более, что у Юрагора имелся большой опыт. А уж сил им было не занимать. Потом их сморил сон, и они застыли, сплетенные воедино, образовав одно существо с четырьмя ногами, четырьмя руками, двумя головами и двумя спинами. Странного зверя, родить которого может только страсть. Первой проснулась Амелла. Она посмотрела в лицо спящего Неда, высвободилась из-под его руки и, приподнявшись, тихо коснулась губами его губ. Нед тоже проснулся, притянул подругу к себе и легонько погладил по обнаженной спине, отчего та, ойкнув, покрылась мурашками. «Заморозил!» Потом Амелла устроила голову на плече Неда и, поглаживая его твердый плоский живот, тихо спросила. «А давай еще поваляемся, а? Полежим, никуда не пойдем. Ну их всех к демонам. Пусть нас не трогают, хоть денек будет наш. Мой. Ну, пожалуйста». «Давай поваляемся. Немного», — согласился Нед. «А потом я схожу в библиотеку. Но скоро вернусь. А ты будешь меня ждать. И мы продолжим. Так пойдет?» «Пойдет», — улыбнулась Амелла и чмокнула его в щеку. «Ты не представляешь, как я счастлива. Наверное, я никогда не буду больше так счастлива. Так хочется, чтобы счастье продлилось подольше». Они полежали молча, думая каждый о своем. Потом Амелла неожиданно спросила. «Скажи, а у тебя было много женщин?» «Хм, что это ты?» — смешался Нед. «Зачем тебе?» «Ты такой умелый, такой знающий. Ну скажи, много? Сколько?» «Хм, 4. 4 женщины», — усмехнулся Нед, — «вместе с Сандой. Ну, кроме тебя, конечно. Но у меня ведь память Юрагора, а у него было их, не знаю сколько, 1000, наверное. Так что его опыт мне пригодился». «Да, очень пригодился», — хихикнула подруга. «Очень пригодился. И пригодится еще». «Сейчас, да?» «А поесть?» Попробовал сопротивляться Нед. «Позавтракать?» «Не увиливай», — грозно покачала головой Амелла. «До завтрака. А позавтракаешь еще. Я намерена взять свое счастье сполна. И не беспокойся, лежи, я все сама сделаю». «Ты-то откуда знаешь, что надо делать?» «С сомнением покачал головой Нед. «У меня память Юрагора, а у тебя откуда знания? Где она хваталась?» «Книги читать надо, с картинками», — расхохоталась Амела. «Молчи. Вот так, так нравится?» «Ага». «Ага, не обманешь, вижу, нравится. Так вот, а ты говоришь, Юрагор, мы и без Юрагора. Ох». Нед шел в библиотеку и улыбался. Ему было хорошо. Куда-то отступили проблемы, дела. Куда-то далеко, подернулись туманом. Он понимал, что это временно, что ему нужно поторопиться. Но некий черный человечек внутри твердил. «Успеешь. День-два погоды не сделают. Тебе же хорошо, ты доволен. И какого рожна ты раньше с ней не переспал? Видишь, как все хорошо получается. Успокойся и принимай все так, как даруют тебе боги». И Нед был согласен. «Все хорошо, очень хорошо. И дайте боги, чтобы дальше было все так же замечательно».